Глава 1. Просьба гоблина. Кабинет декана факультета ведьм. 3 дня до бала у чудовищ. Гоблин Гирит Граджи, единственный в Марении гоблин, который смог создать репутацию вменяемого дельца, способного в минимальные сроки решить любую проблему, какой бы она ни была, просил, нет, умолял, готов был на колени встать, но тогда его не станет видно за столом, обещал несметные сокровища, лишь бы ему дали ведьму. «Многоуважаемая мэтрес Хадди, ну как же на вашем факультете не найдется для меня ведьмы? Я ведь не очень много прошу, всего одну и на 3 дня». Благонравный сир Граджи. Мэтрес прищурила глаза и плотоядно улыбнулась. «Вы же просите ведьму с узаконенными 50% ведьмовских сил, а это на минуточку практикантки или выпускницы». «Так неужели среди них нет той, что согласится на 3 дня стать хозяйкой бала?» «Хозяйки балов — это к феям!» — фыркнула ведьма и сверкнула глазами. «Крыло напротив!» «Побойтесь друидов, мэтрес!» — схватился за сердце гоблин. «На балу у чудовищ хозяйкой может быть только ведьма, и то, у которой не меньше 50% силы по метроному сиха!» «Знаю, знаю!» Метресса была женщина видная, то есть ее было видно со всех точек кабинета. Но для пущей убедительности она встала и подошла к креслу гоблина, который стал казаться себе маленькой мышью рядом с жирафом. «Это традиции и все такое. Мои девицы, что из выпускниц, уже подписали контракты с будущими работодателями», — с гордостью произнесла женщина. «Все до единой». «А практикантки этого года, прошу меня простить великодушно, сейчас на практике и не могут отвлекаться, иначе им не засчитают эту практику, и они вернутся в обучение на год назад, что, согласитесь, не всякому сильному магу дано пережить, а что уж говорить о впечатлительных юных ведьмах». Гоблин насупился, встал с кресла и, приложившись носом к руке декана, собрался откланяться, когда в кабинет сначала решительно постучала, а затем также решительно пронеслась смерчем миниатюрная очаровательная девушка с серебряно-серыми глазами и светлыми карамельными волосами, которые выбивались из высокой, модной в этом сезоне прически. Девушка смотрела решительно, ее губы были растянуты в вежливой приветственной улыбке, и шагала она к столу декана, как будто на марше, что смотрелось очень дисгармонично. «Доброго вам дня, мэтрес Хадди!» Девушка присела в легком поклоне и тут же встала, не дожидаясь благосклонного разрешения декана. Нравы у ведьм не в пример тем же гоблинам, без излишнего подобострастия. «Доброго дня, сир!» Обратилась девушка к гоблину и мягко улыбнулась, невинно похлопав глазками. Гирит Граджи умилился, но не потек ручейком к ногам юной ведьмы. Кивнув в знак приветствия, вернулся в кресло. Интуиция подсказывала, что сейчас ему может очень повезти, если он задержится и проявит терпение. «Что вас привело к нам, милая Бонавентура?» Гоблин крякнул. Родители решительно выделились, давая девушке имя прокаженной знахарки, которая спасала мир пару столетий назад. «Я пришла сдать документы на защиту практики и попросить направление на следующее место». «Как милейшая!» Декан подпрыгнула на месте и чуть не свалила кресло с гоблином. «Вас снова выгнали?» «Мы расстались полюбовно», сообщила девушка, протягивая документы. Декан пролистала бумаги и, усмехнувшись, зачитала выдержку из характеристики. «Хм, выделяется бурной фантазией и расширенным диапазоном контраргументов в пику доводам нанимателя и его родственников. Он что, приставал?» Девушка фыркнула и азартно улыбнулась. «Совершенно недвусмысленно предлагал место содержанки с попыткой продемонстрировать все плюсы этой роли на рабочем месте». «Он хоть жив?» Декан не выказала одобрения, но оно читалось в ее гордых взглядах, что она бросала на гоблина, мол, наши нигде не подведут. «Ну что вы, мэтрес, конечно!» Девушка округлила глаза и улыбнулась той плотоядной улыбкой, которой обладают самки паука «Черная шаль». «Он же мне должен был практику закрыть и характеристику написать». «Ага, но вы у нас, как я понимаю, снова вакантные». Декан просмотрела документы и нахмурилась. «Для закрытия практики не хватает еще 2 месяцев наработки, Бонавентура». Девушка сразу сникла, но продолжила на той же решительной ноте, что и начала. Это качество очень ценил Град Джи в работе, когда никакие обстоятельства не могли сломить. «Тогда прошу направление на практику широкого формата, чтобы я сама могла выбирать место и работодателя». «Милое дитя». Декан нахмурилась и снова заглянула в документы. «С вашим характером очень вредно отправляться в свободное плавание сразу после такого инцидента. Максимум, на что я могу согласиться, так это договор с работодателем, согласованный либо деканатом, либо герцогской печатью». Девушка хмуро посмотрела на декана и тяжко вздохнула. «Самостоятельное плавание, как выразилась декан, могло закрыть ей практику в ближайшее время, но вот поиски официально аккредитованных герцогством работодателей могут затянуться на длительное время». Граджи мысленно потирал руки, но при этом сидел расслабленно, делая вид, что разговор ему не интересен. Когда в разговоре появилась пауза, он, как бы между прочим, осведомился. «Скажите, милое юное создание, какой процент ведьмовской силы у вас официально в сертификате Академии?» 50. «Уверены?» Граджи внутренне подобрался пружиной, готовый закидывать веревку и подсекать добычу, если охота пройдет удачно. «Не поймите меня превратно, но все мы любим слегка преувеличить. Например, все вполне обоснованно считают, что 49,99% – это те же 50%, и я их совершенно не виню в таком округлении лишних 3 цифр». 50, – уверенно произнесла девушка, а декан непроизвольно кивнула, но тут же спохватилась. «Уважаемый Граджи, ваши вопросы понятны, но не слишком ли поспешные?» «Я в полной мере оценил ситуацию, многоуважаемая мэтрес». Гоблин сощурил глаза и кровожадно улыбнулся. «Я наблюдаю перед собой свободную от договора и практических занятий ведьму. С 50% ведьмовской силы по метроному Сиха, в которой вы мне отказали буквально 5 минут назад. Также я осознаю, что потребуется договор, подписанный печатью герцогства. И поверьте мне, герцогиня дала мне все права на заключение подобного контракта. И еще, вы только что отказали юной ведьме в свободном плавании, так что совершенно не в интересах юного создания отказываться от моего предложения». И, повернувшись к ведьмочке, доброжелательно улыбнулся. «Предлагаю вам, юное создание, стать хозяйкой бала у чудовищ, который состоится через 3 дня». Девушка вспыхнула, порозовела, похлопала глазками для надежности и с не менее доброжелательной улыбкой выдала. «Вы закрываете мне 2 месяца практики и оплачиваете остаточную стоимость долга перед Академией за разбитый метроном». «Друиды с вами, юное создание!» Гоблин закашлялся от неожиданности. «За 3 дня в замке чудовищ закрыть вам практику на 2 месяца? Максимум 2 недели!» «Уважаемый сир Граджи, как я предполагаю...» Девушка продолжала доброжелательно улыбаться. Манеры ее были безукоризнены, но серебряно-серые глаза смотрели твердо и уверенно. 2 месяца практики и закрытие долга. «Как я понимаю, вы уже успели меня рассмотреть, взвесить и оценить, но забыли упомянуть и свои потребности, кроме 50% ведьмы, а этих потребностей у вас гораздо больше, чем у меня». «Я не могу с легкостью утверждать, юное создание, но все же не уверен, что вы в курсе всех моих потребностей». Гоблин мягко улыбался, а внутри вернулся на позиции охотника, поджидающего добычу, которая оказалась слегка упрямой. «Отчего же, уважаемый сир?» Девушка кивнула ему в ответ, давая понять, что видит все его приготовления к подсеканию добычи. 3 дня назад мэтрес Анилити сбежала с любовником в соседнюю Харди, забыв выплатить неустойку за срыв бала. Если я не ошибаюсь, данная мэтрес последние 6 лет являлась бессменной хозяйкой бала у чудовищ. Насколько я знаю, с Харди у нашего королевства нет соглашения о выдаче должников любой категории. Так что вернуть мэтреса Нелиди не представляется возможным. До бала осталось всего 3 дня, а вы в кабинете декана предлагаете совершенно незнакомой, неаккредитованной ведьме стать хозяйкой бала. А это с уверенностью говорит о том, что свободную ведьму вы до сих пор не нашли. И у вас для заключения договора осталось время до завтрашней полуночи, так как это официальное время начала бала у чудовищ. А у меня еще как минимум 4 месяца, чтобы закрыть практику». «Вы уверены, юное создание?» — хриплым голосом спросил Граджи, — «что у вас нет родственников гоблинов? Очень уж у вас железная хватка». «В ее родословной есть ведьма, а этого достаточно, сир Граджи». Декан с гордостью смотрела на свою ученицу, которая только что продемонстрировала качества, совершенно не относящиеся к ведьмам. Напор, прагматизм, целеустремленность. Однако гордость декана распирала за другое. «Самое важное, что отличает ведьм от других представителей магического мира – здоровое нахальство! Как тут не гордиться молодой порослью!»